Он столько раз в своей жизни придумывал фиктивные заговоры, что сам уже начал верить в то, что они кипят вокруг него. Каждый дом в столице, каждый темный угол казался ему источником опасности. Если он смог так легко убрать императора, неужели не найдется желающего сделать то же самое и с ним? И потому он совершил два логичных в его положении шага. Вначале он казнил всех тех князей, которые помогли ему разделаться с императором, а затем обвинил в заговоре против себя всю столицу империи. Столица была жестоко наказана. Все ее дома и дворцы были снесены, а земля распахана. В 1157 году Дегунай перенес столицу в Чиньцзин, Пекин. Пекин стоял в китайских землях, до собственных, чжурчжэньских, родовых, было далеко. Дегунай чувствовал себя спокойнее среди китайцев, чем среди единоплеменников. При этом Дегунай занимался кипучей административной деятельностью. Он преобразовал чиновничью систему, убрал с высоких постов большинство чжурчжэней и заменил их китайцами. Чтобы показать свою власть не только над живыми, но и над казненными, он понизил в ранге всех репрессированных вельмож. На могилах тех, кто был казнен, всенародно зачитывались указы о разжаловании. Террор Дегуная и тех палачей и доносчиков, которые велись вокруг него, спокойствия стране не подарил. Все, кто мог, бежали от безжалостной руки императора и скрывались либо в лесах северных провинций, из коней, населенных чжурчжэнями, либо в соседних странах. Сборщики налогов свирепствовали в городах и деревнях, силой отбирая последние и карая непокорных. Дегунай знал о всеобщем недовольстве и искал способ покончить с ним. Он решил, что лучшим выходом будет победоносная война, которая должна продемонстрировать всему миру, что Дегунай — истинный повелитель вселенной. И пока придворные поэты сочиняли оды о его величии и мудрости, а дипломаты твердили о его миролюбии, Дегунай готовил грандиозную войну. Он действовал с размахом настоящего тирана. У крестьян были конфискованы все лошади и быки. Несчислимые табуны стягивались к ставке императора, формировалась конная армия. Быков закалывали тысячами, чтобы из их жил делать тетивы для луков, а шкурами обтягивать щиты. Деревни и города опустели. Все жители империи мужского пола от 25 до 50 лет были мобилизованы. В 1158 году даже перестал функционировать Великий Шелковый Путь. Если караван достигал границ империи Цзинь, все его товары, коней и верблюдов реквизировали, а купцов казнили либо забирали в армию. Пожалуй, в истории человечества еще не было столь грандиозных приготовлений. Реакция на них была естественной. Повсюду начались восстания. Истребляли сборщиков налогов и начальников рекрутских команд, отбивали скот и лошадей. Поэтому в течение тех двух лет, которые заняла подготовка к походу, император значительную часть своей армии использовал для подавления мятежей. У тех, кто не хотел идти в армию, было два выхода — либо бежать в леса, либо погибнуть от руки палача. Уходили из-под власти империи целые народы. Например, кидане, чтобы не участвовать в походе, откочевали к монголам и в государство тангутов Си-Ся. Поход должен был стать неожиданностью для Сунского Китая, поэтому была закрыта граница с государством Сун и запрещено торговать в пограничных городах. Заградительные отряды следили за тем, чтобы даже мышь не пересекла границу. Когда же сунский посол отправился с ежегодной обычной поездкой на юг, то по возвращении его в Пекин Дегунай приказал посла казнить за разглашение государственной тайны. Повелел он казнить и всех китайских пленников, включая обоих императоров. Разумеется, на юге отлично знали о приготовлениях Дегуная, и у китайцев было время собрать армию. К 1161 году приготовления к походу были закончены. Теперь следовало отыскать предлог для начала победоносной войны. Агрессоры мало изобретательны. Дегунай также не отличался оригинальностью. Он обвинил империю Сун в укрытии бежавших от цзиньского правосудия политических преступников, а также в злонамеренном укреплении границы. В 1161 году 600-тысячная армия перешла границу и медленно двинулась к югу. Все достоинства этой армии заключались лишь в ее многочисленности. Она держалась на страхе солдат и офицеров перед палачами и доносчиками. Воевать никто не хотел, и при первой возможности солдаты разбегались. Неудивительно, что этот чудовищный поход с самого начала был отягощен неудачами. Дегунай не доверял никому из своих генералов и вмешивался во все их действия. Притом генералов периодически выборочно арестовывали и казнили, что не повышало качество командования. Первым погиб Цзиньский флот, который должен был поддерживать армию. Дегунай счел это досадной мелочью, так как, по его убеждению, созданная им армия была столь велика, что любые потери были ей не страшны. Он приказал войскам переправиться через Янцзы, не обеспечив их достаточными средствами для пересечения километровой водной преграды. Сунский флот, подтянутый туда, истреблял солдат, сгрудившихся на лодках и плотах, как муравьев. Операция сорвалась. Армия застряла на левом берегу реки. Дегунаем овладел гнев. Он твердо верил, что причинами провала были бездарность его полководцев и, разумеется, деятельность сунских шпионов. Начались новые казни. Армия стояла, разлагаясь и все более поддаваясь унынию. И тут случилось то, что должно было случиться. Один из генералов, оставленных на севере, провозгласил императором двоюродного брата Дегуная, Улу, чудом уцелевшего при репрессиях. Дегунай совершил ошибку, свойственную тиранам. Он переоценил свои силы и мощь армии, с которой покинул страну, и недооценил глубину всеобщей ненависти к себе. После того, как известие о перевороте распространилось в армии, стало ясно, что новая попытка переправиться через Янцзы бессмысленна. Армия разбегалась. Даже палачи и лизоблюды, даже придворные поэты и куртизанки по ночам покидали лагерь и прятались в окрестностях. Дегунай всего этого не видел. Он был охвачен одним желанием — вернуться назад и показать заговорщикам, с кем они имеют дело. Армии было приказано двигаться на север. Тая, как снежный ком весной, армия ползла несколько дней, преследуемая сунскими отрядами. И на одной из дневок в шатер императора вошли воспитанные им же беспринципные трусливые фавориты, послушные еще вчера исполнители приговоров и изобретатели фиктивных заговоров. Они накинулись на императора и закололи его. И никто не пришел к нему на помощь. Труп императора выкинули в реку. Величайший поход завершился. Прошли века, а Дегуная немало написано историками. Как любой крупный тиран, он интересует ученых и писателей. И что любопытно, существуют статьи, в которых говорится, что Дегунай был личностью прогрессивной, потому что уничтожал родовую знать и вельмож. Авторы этих статей забывают о том, что он уничтожал всех, виновных и безвинных, лишь с одной целью — удержаться на троне. Если ради этого нужно было уничтожить целые народы, он ни секунды не колебался. Преемник Дегуная, Улу, принявший императорское имя Ши Цзун, старался наладить жизнь государства. Ши Цзун вернул столицу на север, ближе к Джурдженским землям. Он отдал под суд палачей, лизоблюдов и доносчиков, воспитанных Дегунаем, не сделав исключения даже для тех, кто убил императора. Всех казненных и брошенных в тюрьмы при Дегунае реабилитировали. Их семьям было возвращено имущество. А для того, чтобы восстановить разрушенное хозяйство страны, он на 3 года отменил налоги. Что касается южных Сун, то они, полагая, что наступил удобный момент, двинули свои армии на север. Их войска одержали несколько побед и далеко продвинулись вглубь Цзиньской территории, но в 1163 году потерпели поражение, и в следующем году между двумя империями был заключен мир. Этот мир сохранялся 40 лет. Ши Цзун немало сделал для укрепления государства, привлекая достижения китайской цивилизации, но и сохраняя джурдженские обычаи и законы. При нем возрождается Великий Шелковый путь, и в китайских городах снова слышна арабская, персидская, даже итальянская речь, растут и богатеют торговые кварталы. Ши Цзун умер в 1189 году, и его преемники продолжали политику мира с сунами и корейцами и старались сохранять власть над степью. Но это им удавалось лишь до тех пор, пока в степи не появилась новая сила, стремившаяся к завоеваниям. Этой силой были монголы.